Глава 58. Адрес Ферлина Кокса, которому Рэм и Фред единогласно решили отправиться в первую очередь, был весьма расплывчатым. Поэтому поначалу они ориентировались, полагаясь только на показания старого компаса, который валялся в бардачке среди бутылочных пробок. Отъехав от Нура на 7 километров на северо-запад, напарники решили начать спрашивать встречных. Но вокруг никого не было. Только жесткая трава, какие-то озера у горизонта с одной стороны и холмы с другой. «Если бы не дорога, я бы подумал, что эта планета необитаема», – пожаловался Фред. «Тебе же сказали, пустоши. Как, по-твоему, должны выглядеть пустоши?» «Все равно мне это не нравится». «А чего тебе? Возьми вот, покури». Рэм достал из бардачка мятую пачку сигарет и бросил Фреду на колени. Тот вытащил сигарету, но прикуривать не торопился. В днище ударил камень. «Смотри за дорогой, а то мы тут и останемся». «Не останемся», – возразил Рэм, но скорость снизил. И теперь на этом бескрайнем пространстве Фреду стало казаться, что они вообще не движутся. Однако это продлилось недолго. Вскоре впереди показались какие-то постройки. Много построек. «А ведь это населенный пункт», – обрадовался Фред. «Но дома здесь выглядят, как проросший из земли мусор». «Что нашли, из того и делают», – резюмировал Рэм. «Смотри, вон, даже лошадки есть». «Это пони», – возразил Фред, глядя на ехавшую им навстречу повозку. «Давай у возницы спросим, где эта хуторская пустошь?» «Спрашивай, я приторможу», – сказал Рэм, но как только машина остановилась, возница ударил лошадок кнутом, и они понеслись дальше. А возница, испуганно оглядываясь, продолжал нахлёстывать животных до тех пор, пока повозка совсем не скрылась из виду. «Дикари! Заезжай в это селение, кто-нибудь там обязательно будет. Вполне возможно, что эта помойка и есть хуторская пустошь». «Да нет, до хуторской еще 5 километров, я по счетчику смотрю». «Да этот майор тебе примерное расстояние сказал, а сам ни хрена не знает». «Не думаю, Фред. Этот парень честно заработал 20 лир». «Просто тебе нравятся военные». «Просто мне жалко отставников». Покачиваясь на неровностях, машина въехала на территорию деревни, не имевшей улиц и прямых проездов. Домики из подручного материала здесь стояли где угодно и как угодно. И к каждому вела отдельная подъездная дорога. «Это мне напоминает гнездовье олушей», – сказал Рэм. Фред удивленно посмотрел на него. «Каких таких олушей?» «В детстве я был юным натуралистом. Природой очень увлекался». «Вредное занятие», – с неодобрением заметил Фред. «Почему это?» «А потому. Сначала эти увлечения природой казались невинными, а теперь ты дня не можешь прожить без выпивки, а на работе стреляешь в людей». «Не вижу связи», – огрызнулся Рэм и крутанул рулем, чтобы не раздавить большую коричневую крысу. «Догони-ка вот того спортсмена!» Фред показал на ссутуленного велосипедиста в старинном потертом френче, который крутил педали и при этом странно подергивал головой. Рэм догнал его и, заехав чуть наперед, прижал велосипедиста к глубокой колее, так что тот вынужден был остановиться. «Добрый день, папаша! Отличная погода для велосипедных прогулок!» – крикнул из окна Фред. «Доброго штаровьича, кашпада!» – прошамкал старик и вытер рукавом нос. «Скажите, папаша, вы не подскажете нам, где находится хуторская пустошь?» «А вам это на что?» – спросил старик и звякнул велосипедным звонком. «Мы хотим найти одного человека, и нам сказали, что он живет в хуторской пустоши». «А вам он на что?» Фред и Рэм переглянулись. «Давай, разворачивай», — сказал Фред. «Езжай вон туда, где у них что-то вроде площади». «Это не площадь, а просто болото посреди деревни». «Но там какие-то людишки околачиваются. Подъезжай к ним, пока не разбежались. А то здесь все исчезают, как в плохом сне». Рэм развернулся по качковатой обочине и поехал на болото, где действительно стояли какие-то молодые люди во френчах серого и голубоватого цветов. «Ты видел фильм «Грозовое лето»?» – спросил Фред. «Исторический фильм про Большую Гурскую войну». «Нет, а когда она была?» – спросил Рэм, старательно ведя машину вокруг большой лужи. 200 лет назад. Так вот, у меня такое ощущение, что здесь время остановилось». «Эй, а ты посмотри-ка, как старикан педали крутит», — заметил Фред, глядя в зеркало заднего вида. «Напугал ты его». «Возможно», — сказал Фред, оборачиваясь. «А велосипед-то у него совсем новый и слишком дорогой для этой деревни». Они подъехали к троице молодых людей. Оказалось, что один из них – светловолосая девушка. Это на ней был голубоватый френч и галифе, которые выгодно подчеркивали ее фигуру. «Мисс, вы не подскажете, как проехать на хуторскую пустошь?» – спросил Фред, высовываясь из окна. «Какие важные господа-то к нам в гости!» – сказала девушка. «Меня зовут Китти Холланд». Она облизала губки быстрым язычком и наклонилась, чтобы лучше рассмотреть Рэма. «Привет», — сказал он ей. «Привет», — обрадовалась девица. «А возьмите меня с собой». «А куда вам, мисс?» — спросил Фред. «Все равно куда, лишь бы с вами». Фред вздохнул. Он уже давно не практиковал ничего такого. Все их с Рэмом свободное время занимало только выпивка. Но сейчас, впервые за долгое время, он почувствовал что-то вроде желания. «Увы, мисс, мы сейчас не свободны. Может быть, потом?» «Ну, потом так потом», – легко согласилась она. «Мой дом вон тот, под ржавой крышей. Спросите Китти. А на хуторскую пустошь вам вон по той дороге. Поезжайте прямо по ней, и скоро слева увидите хутор Ферлина». «Большое вам спасибо, Китти. До свидания».